Я, можно считать, ответил отказом. — Переезжай, — говорит ей Салли. — Так просто? Салли решительно кивает головой. — Что ж, может, стоит подумать, — признается Джиллиан, — на время, пока нас не связывают никакие обязательства. — Да переедешь, будь уверена. — Ты, наверное, все это говоришь, потому что хочешь от меня избавиться? — Я не избавляюсь. Для тебя будет всего 3 квартала. Хотела бы избавиться, сказала бы, езжай назад в Аризону. Фонарь над крыльцом облепили белые бабочки. Крылья у бабочек отяжелели от влаги. Их полет напоминает замедленную съемку. Они белесые, как луна, и, отлетая неожиданно прочь, оставляют в воздухе мучнисто-белый след. — На восток от Миссисипи, — Джиллиан ерошит себе волосы. Бррр. Салли растягивает сплошмя в садовом кресле и смотрит в небо. — Вообще-то, — говорит она, — я рада, что ты здесь. В те жаркие, одинокие ночи у тетушек, сидя на крыше дома, обе они всегда загадывали то же самое желание, чтобы когда-нибудь в будущем, когда они станут взрослыми, глядеть на звезды и не бояться. И вот она настала, та желанная ночь. Вот оно, это будущее, и можно сидеть на вольном воздухе, сколько вздумается, оставаться на этой лужайке, покуда не померкнет последняя звезда, никуда не трогаться, хоть до полудня, глядя, как небо окрашивается в чистейшую лазурь. Воспарение.